Потрудим себя, подобно Давиду, взывая: «Господи Иисусе Христе, пусть измолчит, голос потеряет гортань наша, но умные очи наши да не пристанут устремляться горе в уповании на Господа Бога нашего». Помни всегда притчу о неправедном судье, которую изрек Господь в научении нас, что должно всегда молиться и не унывать, и действуй по ней, и пользу получим, и отмщение. Как невозможно, чтобы у того, кто взирает на солнце, не блистали сильно зрачки, так невозможно не светиться и тому, кто всегда проникает в воздух сердца. Как невозможно жить теперешнюю жизнью без пищи и питья, так без хранения ума и чистоты сердца, что есть и называется трезвение, невозможно душе достигнуть чего-либо духовного и Богу угодного или избавиться от мысленного греха, хотя бы кто страхом мук и удерживал себя принудительно от грешения делом. Впрочем, и те, которые понуждением неким воздерживают себя от греха делом, блажены пред Богом, ангелами и человеками, потому что нудящий себя — суть восхитители Царствия Небесного. Вот что дивно в плодах для ума от безмолвия, что в нем грехи, стучащиеся сначала в ум только помыслами, чтобы, если будут приняты мыслью, сделаться потом грубыми чувственными грехами, все отсекаются мысленно во внутреннем нашем человеке добродетелью трезвения, которая не позволяет им входить внутрь и известись в злые дела мгновением и заступлением Господа нашего Иисуса Христа. Образ внешних чувственно-телесных подвигов есть Ветхий Завет, а Святое Евангелие, которое есть Новый Завет, есть образ внимания или чистоты сердечной. И как Ветхий Завет не доводил до совершенства, не удовлетворял и не удостоверял внутреннего человека в деле богоугождения, ничтоже, Бог говорит, апостол совершил есть закон, а только грубые преграждал грехи. Отсекать от сердца помыслы и пожелания порочные для сохранения сердечной чистоты, что есть евангельская заповедь, выше, чем, например, запрещение исторгать око или зуб у ближнего, так, разумея и о телесной праведности и телесных подвигах, о посте, говорю, и воздержании, спании на голой земле, стоянии, бдении и прочих, кои подъемлются обыкновенно из-за тела и страстную часть тела успокаивают от греховных движений. Хорошо, конечно, и это все, как сказано и о Ветхом Завете, что добр закон, потому что служит к обучению внешнего нашего человека и к охранению от страстных дел. Но подвиги эти не суть охранителей и от грехов мысленных или возбранителей их, то есть не сильны избавить нас от зависти, гнева и прочего. А чистота сердечная, то есть блюдение и охранение ума, коего образом служит Новый Завет, если соблюдается нами как должно, все страсти и всякое зло отсекает от сердца и искореняет из него, и вместо того вводит в него радость, благонадежие, сокрушение, плач, слезы, познание себя самих и грехов своих, памятование смерти, истинное смирение, безмерную любовь к Богу и людям и божественное рачение сердечное. Как ходящему по земле невозможно не рассекать этого воздуха, так невозможно сердцу человеческому не быть непрестанно боримому от демонов или не подлежать скрытым от них воздействиям, хотя бы кто и строго проходил телесные подвиги. Если, Господи, хочешь не по видимости только быть монахом благим, кротким и с Богом всегда соединенным, но и поистине быть таковым желаешь, то всеусильно старайся проходить добродетель внимания, которое состоит в блюдении и хранении ума, и в установлении сладостного сердечного безмолвия и свободного от мечтаний блаженного состояния души. Дело, которое не во многих найдешь. Добродетель внимания именуется мысленным любомудрием, И проходи ты ее в великом трезвении и теплом усердии с молитвою Иисусовою, со смирением и непрерывностью, с молчанием чувственных и мысленных уст, с воздержанием в ясти и питии и с удалением от всего греховного. Проходи ее путем мысленным, искусно, с рассуждением, и она с Божьей помощью раскроет в тебе то, чего не чаял, даст тебе знание, просветит, умудрит и научит тому, что прежде и в ум приять не имел ты способности, когда ходил во тьме страстей и темных дел, будучи погружен в бездну забвения и смятения помыслов. Как долины обильно плодят пшеницу, так она обильно наплодит в сердце твоем всякое добро, или лучше, сие подаст тебе сам Господь наш Иисус Христос, без которого мы ничего не можем творить. И сначала ты найдешь ее лествицею, потом книгою, в коей будешь читать, наконец, более и более преуспевая, найдешь ее градом и Иерусалимом небесным, и Христа Израилева, царя сил, действительно узришь умом, с единосущным Его Отцем и с поклоняемым Духом Святым. Бесы вводят нас в грех всегда лживым мечтанием. Так мечтанием обогащения и корысти настроили они нечестивого Иуду предать Господа и Бога всяческих. Ложными мечтаниями о телесном довольстве, ничтожном по себе, о чести, богатстве, славе, вовлекли они его в богоубийство, а потом ввергли в самоубийство удавлением и вечную исходатайствовали ему смерть, совершенно противные тому, что представили ему в мечтании или прилоге своем, воздав ему коварные. Вот и смотри, как лживыми мечтаниями и пустыми обещаниями ввергают нас в падение враги нашего спасения. И сам сатана таким же образом спал с небесных высот, как молния, возмечтав о равенстве Богу. Так потом Адама отдалил он от Бога, внушив ему мечту о божеском некоем достоинстве, всезнании. Так и всех согрешающих обыкновенно обольщает этот лживый и коварный враг. Горечью от яда худых помыслов исполняется сердце наше, когда, вознеродев по причине забвения, надолго отводимы бываем от внимания и молитвы Иисусовой. Но когда по любви к Божественному с крепким усердием прилежно начнем в нашем детелище мысленном, в мысленной мастерской, в сердце, совершать вышереченное, то есть внимание и молитву, оно опять исполняется сладостей в чувстве услаждения Божественным неким радованием. Тогда-то твердые полагаем мы намерение всегда ходить в безмолвии сердечном, и не ради чего другого, а ради ощущаемой от него в душе приятной сладости и отрадности. Наука наук и искусство искусств есть умение управляться злотворными помыслами. Самое лучшее против них средство и искусство — смотреть с помощью Господа за появлением прилога их и мысль свою всегда хранить чистую, как храним око телесное, им же самим остро-зорко усматривая могущее случайно повредить его и всячески стараясь не допускать до него даже порошинки. Как снег не породит пламени, вода не родит огня, терн смокв, так сердце каждого человека не освободится от бесовских помыслов, слов и дел, если не очистит своего внутреннего, не сочетает трезвение с молитвою Иисусовой, не стяжет смирения и душевного безмолвия и не будет со всем усердием тищи, поспешая впредние. Душа себе невнемлющая неизбежно бывает бесплодна на благие и совершенные помышления, подобно бесплодному мулу, потому что и в ней нет разумения духовной мудрости. Воистину, призывание имени Иисусова и упразднение страстных помыслов есть сладостное дело, водворяющее мир душевный. Когда душа зле входит с телом в соглашение, Тогда они обе вместе созидают град тщеславия и столб гордости, и для обитания в нем плодят нечистые помыслы. Но Господь страхом гиены расстраивает согласие их и разделяет их, понуждая госпожу душу мудрствовать и говорить чуждое и противное телу рабе. От сего страха и разделение между ними происходит. За ним удрование плотское вражда на Бога, закону бо Божию не покоряется. Каждодневные дела наши надобно ежечасно взвешивать, внимая им, а вечером необходимо облегчать бремя их покаянием, сколько сил есть, если желаем с помощью Христовой препобедить в себе зло. Надобно также смотреть, по Богу ли, пред лицом ли Бога, и для единого ли Бога совершаем мы все чувственные и видимые дела, чтобы, по неразумию, не быть окраденными при всем какими-либо недобрыми чувствами. Если мы с Божьей помощью каждый день приобретаем что-нибудь через наше трезвение, то не следует нам без разбора вступать в сношения с другими, чтобы не понести ущерба от каких-либо соблазнительных бесед. Но паче надобно презирать все суетное, красоты и благотворности ради этой добродетели трезвения, прелюбезной и пресладкой.